На меня накатила волна облегчения и тоски. Так что я пропустил несколько слов. И не перебивайте, послушайте. Мы вернем вас к своим, в МП. Вы должны быть временными офицерами, потому что в боевом десанте зайцам не место. А пока что вам предстоит драться и получать приказы и отдавать их. Законно, ведь у вас есть звание и назначение в часть. А это делает ваши приказы такими же законными, будто под ними подписался сам главнокомандующий. Более того, находясь в структуре подчинения, вы должны быть готовы в любой момент принять более высокое командование на себя. Если вы пойдете в бой в составе подразделения из одного взвода и будете помкомандира, когда командир получит свои 2 квадратных метра, то вам его замещать. Полковник покачал головой. Это не исполняющие обязанности. И не курсант-командир, и не младший офицер на правах стажера. Внезапно вы становитесь стариком, начальником, офицером-командующим. И вдруг оказывается, что все бойцы зависят от вас. Вы должны сказать им, что делать, как драться, как выполнить задание и вернуться домой. Они ждут уверенного голоса командира, а секунды убегают. И это вам нужно подать голос, принимать решения и отдавать верные приказы. И отдавать их уверенным, спокойным тоном. Только так, джентльмены. В команде случилась большая беда. И панически дрожащий чужой голос может превратить лучшее подразделение в галактике в толпу буйно помешанных. И это непомерное бремя может пасть на ваши плечи без малейшего предупреждения, и действовать в такой ситуации нужно сразу. Помните, над вами сейчас только Бог. И в тактических мелочах он разбираться не станет, это ваша работа. А Бог сделает все, на что может надеяться солдат, если прежде поможет вам удержаться от паники. Полковник сделал паузу, я малость успокоился. Бирди казался ужасно серьезным и совсем юным, а Гассан сдвинул брови. Я захотел вдруг бросить все и вернуться в предбанник Роджи рядовым. Ни хлопот, ни забот. О работе помком отделения говорить легко, а когда доходит до дела, сразу становится ясно, что легче умереть, чем пошевелить извилинами. Полковник продолжал. Это момент истины, джентльмены. К сожалению, военная наука не знает способа отличить настоящего офицера от куклы в погонах, кроме испытания огнем. Настоящий пройдет сквозь огонь или умрет со славой. Подделка не выдержит, сломается. Иногда процесс ее поломки тесно связан с бесславной смертью, но вся трагедия в том, что при этом гибнут и другие. Прекрасные люди, сержанты, капралы, рядовые, которым просто не повезло, они не виноваты в некомпетентности начальника. Мы стараемся избегать таких потерь. Первым неизменным правилом стало требование, чтобы кандидат был подготовленным и испытанным в бою солдатом, ветераном, прошедшим огонь и кровь. Ни одна армия в истории не держалась неукоснительно такого правила, хотя некоторые были довольно близки к этому. Величайшие военные училища прошлого – Сен-Сир, Вестпойнт, Сандхерс, Колорадо-Спрингс – никогда не пытались сделать это. Они брали пареньков с гражданки, обучали, выдавали им патенты и выпускали, даже не проверив, способны ли они командовать людьми в бою. И порой, увы, слишком поздно выяснялось, что молодой, смышленый с виду офицер – дурак, истерик и трус. Мы исключили ошибки подобного рода. Мы знаем, что вы – настоящие солдаты, смелые и квалифицированные, проверенные в бою, иначе вас не было бы здесь. Мы знаем, что ваш интеллект и образование не ниже необходимого минимума. Мы заранее устраняем тех, кто может оказаться негодным, отправляем их назад, пока еще не испортили хорошего солдата, заставляя его работать сверхспособностей. Все-таки курс обучения тяжел. Ведь то, что придется делать после, еще тяжелее. Со временем у нас остается небольшая группа. Шансы их выглядят замечательно. Но главному испытанию они подвергнутся не здесь. Ведь разницу между боевым командиром и тем, кто просто имеет офицерское звание, невозможно определить в лабораторных условиях. Следует провести полевые испытания, и вы, джентльмен, достигли этой стадии. Вы готовы принять присягу? Воцарилась тишина. Янычар сказал: «Так точно, сэр». И мы с Бирдом подтвердили. Полковник сдвинул брови. «Надо сказать, выглядите вы прекрасно. Абсолютно здоровы, смышленны, тренированы, дисциплинированы, горячи. Просто образцовые молодые офицеры». Он фыркнул. «Здор! Вы можете однажды стать офицерами. Надеюсь, станете. Ведь мы не просто потратили на вас деньги, время и силы. Я все время боюсь, не направил ли на фронт соложонка, сляпанного кое-как на манер чудовища Франкенштейна. Ведь из-за него может погибнуть целый взвод. Если бы вы как следует понимали, что вам предстоит, у вас пропала бы готовность принимать присягу в ту же секунду, как вам это предложили. Вы можете отказаться присягать. И тогда я должен буду вернуть вас в прежние части с тем же званием, с которым вы отбыли в училище. Но вы этого пока не понимаете. Что ж, попробую еще раз. Мистер Рико, вы когда-нибудь пытались представить себе, что чувствует человек, идущий под трибунал за гибель его полка? Я был ошарашен. «Нет, сэр, никогда».